Шары катят, забарабанили, гоп-стоп, клеют, а я давно в узелок завязал. Вы же по-людски говорить обещали, остановил его Салов. Я же говорю, ни за что задержали. Петр Иванович, вмешался Бабаев, помнишь нападение на кассирш? Это его работа. Ловко это у вас получается, гражданин начальник. Вы что, попутали меня? Подкрутили на прихвате? Я с добрым утром давно уже не поздравляю и по огонькам не хожу. У меня пацан родился. Допрос затянулся часа на четыре. Чтобы продемонстрировать участие партии в делах и буднях района, на нем пожелал присутствовать и первый секретарь райкома Федосеев, тоже в соответствии с новыми веяниями. Примечание. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу УПК, допрос проводится только одним лицом – следователем, производящим расследование дела. Сергеев выдвигал алиби, уверял, что в момент последнего ограбления был дома и ужинал. Его жена и теща, хотя и подтверждали это, но показали, дома был он не все время, а куда-то ездил на мотоцикле. Наверное, говорили они зло к этой стерве Наташке. Стерва Наташка, любовница Сергеева, подтвердила, заезжал, но ненадолго. Бригадир Синяков дал показания. Положение Сергеева не облегчающее. Он якобы видел его в пивной напротив того самого отделения банка, куда сдавали деньги инкассаторши. А одна из ограбленных, бухгалтерша станционного ресторана, вроде признала в нем налетчика, хотя до конца и не была в этом уверена. Словом, ужин в кругу семьи оказался дырявым алиби, и хотя для доказательства, что преступление совершал именно он, материала было недостаточно, его было вполне достаточно, чтобы содержать Сергеева под следствием еще какое-то время. Однако Сергеева вскоре выпустили. Я пытался спорить, доказывал прокурору, что улик, чтобы считать задержание законным, достаточно, но Салов с непонятным мне упрямством написал: «Оснований для ареста не усматриваю, ввиду чего гражданина Сергеева Н.А. из-под стражи освободить». Потом я понял, Салов выполнял установку, а она в тот момент гласила покончить с нарушениями социалистической законности, порожденными культом личности Сталина. Это была лишь видимость стремления к законности. Те же самые люди, которые еще недавно клеили дела невиновным, выполняя план по заарестовыванию, были такие секретные планы, и всю энергию направляя на то, чтобы не пущать, получив новые установки, начали с несколько меньшей, правда, энергии отпущать и тех, кого следовало попридержать. Впрочем, у Салова могли быть рассуждения, непосредственно касающиеся этого дела. Сергеев, отбыв наказание после третьей судимости, появился в этих местах лет пять тому назад. Женился, обзавелся хатой, стал работать на комбайне. Причем работал отлично, вышел в передовики. Создавалось впечатление, что он решил покончить с преступным прошлым, как говорят уголовники, завязал. А Салов мог себе вполне ясно представить, как, опираясь на новые установки, будет распекать его начальство, если выяснится, что грабил кто-то другой, что по вине прокурора так долго содержали в КПЗ бывшего уголовника, ставшего на путь исправления одного из лучших комбайнеров Кубани. К тому же некоторые из свидетелей могли нарочно сгустить краски. Хуторские не любили Сергеева. Он был чужой, иногородний, относился к казакам без уважения, насмехался над ними, называл их куркулями. Не приведший ни к каким результатам допрос Сергеева был скрашен ужином, который в честь первого секретаря райкома, а точнее в честь его назначения, Федосеев только что сменил старого секретаря, устроил начальник милиции. Состоялся ужин в чайной, откуда по этому случаю выкинули местных алкоголиков. Расплатился же Бабаев с директором чайной своеобразно, пообещал прислать на черные работы 15-суточников, то есть людей, отбывающих наказание за мелкие провинности. На следующий день я занялся текущими делами, которых было не впроворот. Хулиганство, пьяные драки с друзьями, родственниками, в поле, в саду, на танцевальной площадке, в клубе, в кинотеатре, в правлении колхоза, на свадьбе, на поминках, на именинах, на кладбище, во время похорон, были и изнасилования, и кражи, и хищения, и иные злоупотребления. Но больше всего было дел о тайных абортах, так называемых «букашек», от буквы «Б» в титуле статьи Уголовного кодекса 140-Б. Если в начале советской власти аборты под лозунгом «Свободу женщине» были разрешены, то потом их строго запретили. Партии и правительству нужны были солдаты, нужны были рабочие руки. Тем более после войны, в которой страна потеряла 20 миллионов человек, а может и больше. Но жизнь была тяжелая, и многие не решались иметь детей, шли к бабкам-знахаркам. Все эти женщины считались преступницами. И я претерпел немало душевных мук, допрашивая этих неудавшихся матерей, искренне жалел их, но прекратить дела не мог. За таким вот занятием, допросом красивой молодухи, застала меня весть о поджоге на хуторе Чапаевском. Сгорели одновременно дом тещи Сергеева и дом бригадира Осинькова. Всеобщее подозрение пало на Сергеева, который, в этом хуторяне были уверены, решил отомстить теще, жене и бригадиру за то, что те топили его на допросе. Когда я составлял протокол на пожарище, из толпы хуторян неслись крики. «Че с ним церемониться? Арестовать надо, видишь, из Сибири приехал. А вы все ему спускаете, и грабежи, и поджоги. Если вы ничего не сделаете, сами с ним посчитаемся». Я чувствовал, что это не пустые слова, и начал не на шутку опасаться, что Сергееву, если его не изолировать в КПЗ, угрожает самосуд. Но дать санкцию на арест Сталов отказался. «Так убить ведь могут человека», — горячился я. «Человека?» — насмешливо протянул прокурор, только что освободивший Сергеева. «Запомни, народный следователь, преступники, подобные Сергееву, уже почти не люди». И не наша с тобой задача их спасать и сопли разводить. Наша с тобой задача — выжигать преступность каленым железом. Как он собирался выжигать преступность, в то время как нарастала опасность нового преступления, я не понимал. Но я не сдавался, и желая с одной стороны спасти Сергеева от самосуда, а с другой — изобличить его как преступника, пошел к начальнику милиции. «У меня этим делом занимается Щербина со своими ребятами», — сказал Бабаев. «Он пообещал, что с Сергеевым через месяц будет полный порядок». Под ребятами он подразумевал секретных сотрудников. Согласно секретной инструкции, каждый оперативный работник органов внутренних дел обязан был иметь в своем районе 5 платных агентов и около 20 бесплатных осведомителей. Деньги агентам выдавали, не требуя с них расписок. Двумя из платных агентов Щербины были бригадир Синяков и свояк Сергеева Самко. Каждый шаг Сергеева им был известен, но информации, могущей раскрыть его как преступника, не было никакой. По определенным дням я отчитывался прокурору, докладывая ему о делах и предлагая план мероприятий с целью выяснения истины по делу, как говорят юристы. Сталов меня выслушивал, а затем пересказывал мне свой собственный план, но уже в виде приказа, как свой. «Сделайте обыск, проведите очную ставку». Я злился, но молчал. В конце моих отчетов Сталов всегда глубокомысленно произносил одну и ту же фразу. «Значит так, они нам это, а мы им это». Это означало, что если преступник выдвигает аргумент в свою защиту, то мы парируем более веским доказательством. Но запас слов у прокурора был невелик. 10 лет он учился на заочном отделении юридического факультета и все не мог его закончить. На этот раз Сталов велел мне остаться на приеме граждан. Сверкающий чистотой прокурорский кабинет ввалилось человек 20 из Чапаевского колхоза, все как один в телогрейках и брезентовых плащах. Оставляя за собой лужи воды, стекавшей с резиновых сапог, они по-хозяйски прошли вглубь кабинета и расселись на диванах и стульях. Их спикером был старый казак, на груди которого красовались георгиевские кресты и советские ордена. Сталов был сам деревенский, из средней России, но терпеть не мог черни. как, впрочем, и другие высшие хозяева района, стеснявшиеся своего простого происхождения, малограмотных родителей, неуклюжих родственников. Времена, когда высокие начальники кичились своим низким происхождением, давно прошли. И поэтому, когда старик, приступая к делу, начал «ты, прокурор, меня знаешь», Салов его сухо обрезал. «Прошу говорить меня вы. Мы, кажется, с вами вместе телят не пасли». «Как так?» — нисколько не смутился дед. «Как на ферму же телятней ко мне наведывался, так по батюшке кликал, а теперь не признаешь?» Салов побагровел. «Говорите, зачем пришли?» «Заступись за нас, гражданин прокурор!» Упорно продолжал тыкать тот. «Спасу от кольца сибиряка нет». «Это вы о Сергееве? А о ком же еще? Он грабит, он палит, и все ему с рук сходит. Арестуй его, твоя ведь власть. Не могу закон нарушать. По закону разбирать будем. Теперь не сталинское время, сперва доказать надо, а потом уже арестовывать. Так-то весь хутор пересажать можно». Петр Иванович, вмешался крепкий чубатый мужчина, шофер председателя колхоза Кузьмин. «Я так скажу, совсем сибиряк до точки дошел. Никто ему не указ, ни вы, ни мы. Мужики наши так решили. Если власть мер не примет, мы его сами приструним». «Вы такие разговоры бросьте», — повысил голос Салов. «За самосуд знаете, что полагается?